Глава 23. Разбитое зеркало. Игорь и Алекс взяли Матвея за руки и рывком подняли парня с пола. Затем они подхватили его с двух сторон и потащили к выходу. Ноги несчастного волочились по полу. Катерина с рапирами в сумке и Наташа шагали за ними следом. Выбравшись из лабиринта ужасов, они вышли из парка и направились в сторону особняка Державиных. По пути Катерина обдумывала, как объяснить все это Евдокии. Об Аглае она не думала, та никогда не возражала, когда к девочке приходили друзья. Правда, она еще никогда не приносила домой друзей. Ну да ладно, что-нибудь наврем, упал, сотрясение мозга. А вот с Евдокией этот номер не пройдет. Катерина знала ее не так давно, но уже успела понять, что старуха не одобряет появление в доме чужих. Еще решит, что Матвей пьян, тогда точно хлопот не оберешься. Путь ребят лежал через площадь перед музеем вина. Луна все еще сияла багровым светом. Горожане продолжали наблюдать за ночным светилом, и площадь по-прежнему заполняли гуляющие люди с фотокамерами в руках. Прохожие расступались, освобождая ребятам дорогу. Кое-кто с интересом наблюдал за ними. «Наверное, мы смотримся, как парочка алкоголиков, которые тащат на себе третьего», — хохотнул Алекс. «Кто-то обещал ответить на все наши расспросы», — напомнила ему Катерина. «Так спрашивай, чего зря время терять?» «Действительно», — ухмыльнулась девочка. «Вопросов у меня куча. Но сейчас я хочу знать только одно. Если Клементина и Пьер не смогут вернуться в Зерцалию, пока не получат голубой ключ, то зачем он нам? Может, просто отдать его им? И дело с концом?» «Я только за», — обрадовалась Наташа. «Вся эта беготня уже порядком действует мне на нервы». «Ну, по правде сказать», — замялся Алекс, — «просто так они не уйдут». «Почему?» «Кроме ключа им требуется еще кое-что». Катерина подозрительно прищурилась. «Не нравится мне, каким тоном ты это говоришь». «Да и мне это не по душе», — Алекс хотел было развести руками и едва не уронил Матвея. «Но что поделаешь?» «Так что им еще нужно?» — спросил Игорь. Алекс замолчал, и они почти половину квартала прошли молча. Наконец Катерина не выдержала. «Долго ты еще собираешься молчать?» «Да я просто думаю, с чего начать», — огрызнулся парень. «Думай поскорее», — потребовала Наташа. «Похоже, новости совсем неутешительные», — мрачно спросила Катерина. Алекс остановился и поудобнее перехватил перебинтованную руку Матвея. «В незапамятные времена жил такой алхимик, Калиостро», — сказал он. Игорь закатил глаза. «Ну вот, снова здорово». «Мы уже про это знаем», — подала голос Наташа. «Он воспользовался чертежами древних чернокнижников, сначала создал зеркальную машину для перехода на ту сторону, а затем испугался и заклял Зерцалию своей кровью». «Что ж вы все такие нетерпеливые?» — разозлился мальчишка. «В моем мире вас давно бы уже прирезали. У нас там не любят, когда перебивают во время серьезных разговоров». «А ты учись в нашей школе», — сказал ему Игорь. «Я бы лично макал тебя каждый день головой в унитаз». «А будь ты в моем мире, я кнутом гонял бы тебя по всему полю, пока ты не научился бы учтивости». «Хорошо, что мы не в твоем мире», — согласился Игорь. «Давай, рассказывай дальше». «Ну, в общем, с тех пор проход между мирами можно открыть только при трех условиях. Либо в ночь полного лунного затмения, когда заклятие ослабевает, либо ключом, в котором запаяна капля крови Калиостро, но для этого понадобится его зеркальная машина». «А еще можно использовать для этого кровь кого-то из потомков великого мага. Тогда ни ключи, ни устройства не потребуются». «А у Калиостро есть потомки?» — удивился Игорь. «Вы же говорили, что он давным-давно сгинул в каком-то замке». «Сгинул», — согласился Алекс. «Так же, как и некоторые другие, кого позже посчитали пропавшими без вести». «На кого это ты намекаешь?» «Ну вы даете», — хохотнул Алекс. «Да на ваших родителей, на кого же еще?» «Погоди», — догадалась Катерина. «Так Калиостро действительно ушел в Зерцалию?» «Верно. Как и несколько его друзей и последователей по магическим студиям. Людям свойственно бояться того, что они не понимают. Калиостро творил такие необъяснимые чудеса, что вскоре его объявили вне закона. За ним и его приверженцами начала гоняться полиция, а то и просто разные бандиты, которые были уверены, что он давно изобрел философский камень и запросто делает золото из свинца. Вот они и ушли в Зерцалию навсегда. Ну, а там у них пошли дети, а у тех потом свои дети. Так вот, Эти маги организовали свой орден, поселились в удаленном месте и начали изучать зазеркальные миры, которых существует великое множество. У некоторых из них в жилах текла кровь Калиостро, которая может открывать проход сквозь зеркальное стекло. Так они путешествовали по мирам, собирали информацию, записывали ее для потомков. Орден назвали «Созерцатели», ведь они только наблюдали и не вмешивались в дела иномирцев. Кстати, и потомков Калиостро тоже зовут «Созерцателями». Флэш-Рояль всегда охотились за ними, хотели заставить этих людей служить себе. Одного ключа им было мало, но «Созерцатели» начали скрываться от колдунов. Никому ведь не хочется угодить в пожизненное рабство, да еще чтобы из тебя вытягивали кровь. Некоторые предпочли погибнуть, нежели служить властелинам и помогать им порабощать другие миры. Катерина внимательно взглянула на Алекса, скользнула взглядом по его одежде, затем посмотрела на забинтованный палец. — Так ты и есть созерцатель, — догадалась она. — А ты соображаешь, — кивнул парень. — Я могу ходить туда и обратно в любое время. Просто нужно проколоть себе пальцы, приложить к зеркалу. Властелинов гложет дикая зависть. Они-то не могут обойтись без хрустального ключа. — И много существует подобных миров? — поинтересовалась Наташа. — Даже не представляю, сколько, — сказал Алекс. — И никто не представляет. А зерцалия — это что-то типа прослойки между ними. Ведь в каждом мире есть свои аналоги зеркал. А наш зазеркальный мир — промежуточная станция, созданная кем-то или чем-то еще до сотворения остальных миров. — И зачем властелинам ходить по этим мирам? — спросил Игорь. — В отличие от Ордена Созерцателей, они ищут магические артефакты, чтобы упрочить свою власть и увеличить свою мощь. Взять хотя бы зоргов. Эти псины живут в одном отдаленном мире, неизвестно в какой вселенной. Много лет назад колдуны демонической пятерки выкрали нескольких щенков и притащили их в нашу реальность. С тех пор зоргов специально разводят на одной ферме, ведь эти псы — первоклассные ищейки и убийцы. Попав в наш мир, они стали еще более сильными и крупными. Это касается не только собак. Я слышал, что даже самый слабый колдунишка становится невероятно могучим магом, когда попадает в зерцалию. Это место словно пропитано магией. Оттого и все наши беды. Моя семья долго скрывалась от властелинов. Но однажды нас выследили. Гвардейцы Клементины напали на деревню, и нам пришлось бежать. Отец отвлекал внимание Пьера Краснорукова на себя до тех пор, пока мы не скрылись в лесах. Но на него натравили сразу трех зоргов. Схватка была неравной. Голос парня дрогнул. Так его не стало. После этого я жил у своей двоюродной тетки. Я и она, мы, наверное, последние созерцатели в нашем мире. Все остальные погибли, либо так хорошо скрываются, что даже мы ничего о них не знаем. Нас ищут уже не один месяц, но пока нам сопутствует удача. И тут, недавно, до нас доходит слух из столицы, что один из инженеров, состоящий на службе у императора, сбежал, да еще прихватил с собой зеленый ключ Калиостро, что властелины вне себя от ярости, что в ночь затмения Клементина и Пьер отправятся в ваш мир, чтобы отыскать последний из ключей и захватить последнего оставшегося в вашем мире созерцателя. — Как это? — не понял Игорь. — Так в нашем мире тоже есть созерцатели? — Есть, — с улыбкой кивнул Алекс. Одна девица, рожденная не знаю, сколько еще праправнучкой Калиостро. И свободной рукой он показал на Катерину. Она? Что? Девочка не могла поверить своим ушам и едва не выронила сумку с рапирами. Дурацкий вымысел! Игорь и Наташа во все глаза уставились на нее, будто видели впервые. Твоя мать из древнего славного рода, сказал Алекс. Когда-то, скрываясь от преследования, перешла в этот мир из нашего. Здесь она встретила твоего отца и влюбилась в него. В этом мире ее ожидала спокойная, мирная жизнь. Она-то и передала тебе по наследству кровь Калиостро. Ну и кучу проблем в придачу. — Быть этого не может, — потрясенно произнесла Катерина. — Моя мать не из рода Калиостро. — Да неужели? — Алекс насмешливо изогнул брови. — А из какого? Катерина замялась. — Не знаю, — наконец сказала она, — но только не Калиостро. — Да ты же ничего не знаешь о своей матери. Ты даже ее не помнишь. Как ты можешь утверждать, что она не потомок великого алхимика? — А ведь он прав. Катерина прикусила язык. Она ничего не знала о своей матери, кроме того, что Маргарита Державина была настоящей красавицей, обладала хорошими манерами, и бабушка Евдокия считала ее истинной аристократкой. «Вот так новости!» — усмехнулся Игорь. «Твоя мать Каллиостро! Наверняка твой отец все знал об этом, поэтому и решил отбить Маргариту у нашего папаши, особенно если учесть, как сильно он интересовался зеркальной машиной и всем, что связано с Каллиостро». «Не знаю, что и сказать», — в растерянности произнесла Катерина. «Так кроме ключа им нужна она?» — спросила Наташа. «Да? Уж не знаю, как флеш-рояль о тебе узнали, но Клементина и Пьер охотятся именно за тобой. Они чуть до потолка не запрыгали от радости, когда услышали твое имя. Кстати, иногда созерцателя тоже называют ключом. Когда допергангеры требовали отдать им ключ, наверняка они имели в виду не только эту хрустальную штуковину». «И что же мне теперь делать? Как от них избавиться?» — с грустью спросила Катерина. «А уж это предоставь мне», — произнес Алекс, и в его голосе зазвучал металл. «Я отомщу им за отца. Отчасти поэтому я и согласился прийти в этот мир, чтобы и тебя защитить от доппельгангеров». «Так это твоя тетка послала тебя?» — спросила Катерина. «Да. Она хорошо знает, как властелины обходятся с созерцателями, и не хочет, чтобы тебя ждала подобная участь. Поэтому я и должен защищать тебя от прихвостни императора». Катерина как-то странно на него посмотрела. «Эй, так получается, что мы с тобой в некотором роде родственники?» Алекс громко хохотнул. «Ага, знаю, мы виделись мало, да и то лишь во время драк, но ты ведь часом не влюбилась в меня, сестренка?» Катерина округлила глаза. «Не слишком ли ты высокого о себе мнения, пожиратель чужих хот-догов?» «Ну нет, так нет», — ухмыльнулся Алекс. «Знаю, что я симпатяга, но не хотелось бы разбить сердце собственной кузине». Игорь и Наташа громко рассмеялись, а Катерина покраснела, как помидор. «Еще одно слово, и ты у меня схлопочешь», — угрожающе сказала она. «Кузен». «Что, стукнешь меня?» «Стукнешь? Звучит как-то совсем по-девчачьи. Я тебе врежу по больному пальцу». «Какая сердитая», — нахмурился Алекс. «А что, нет причин? Ты разбил зеркало, из которого вышли те, кто хочет меня похитить. Да ты просто решил использовать меня в качестве приманки. Вот что я тебе скажу». «Пусть так», — немного поразмыслив, сказал Алекс. «Но я ведь рядом. Значит, никто не причинит тебе вреда». «Так ты хочешь убить их?» — ужаснулась Наташа. «Конечно». «А не слишком ли это жестоко?» Алекс помрачнел. «Знали бы вы, что властелины творят в нашем мире, не стали бы обвинять меня в жестокости. Моего отца разорвали зорги, и это еще цветочки по сравнению с остальным. Я видел за свою жизнь не такое, что лучше бы не видеть мальчишкам моего возраста». Все поневоле замолчали. Но это продолжалось недолго. За разговором ребята не заметили, как подошли к особняку Державиных. К счастью, ни бабушка, ни Аглая еще не вернулись, и в доме никого не было. Иначе многое пришлось бы объяснять, ведь в такую фантастическую историю вряд ли кто-то поверит. Катерина отперла входную дверь и предложила друзьям войти. «Располагайтесь в гостиной. Если проголодались, можете поискать что-нибудь в кухне». «Я бы что-нибудь съел», — признался Алекс. «Согласен, и на очередной хот-дог». «Я тоже», — согласилась Катерина. «Из-за тебя я снова осталась голодной». «Ну, извини. Я вижу, у тебя для девчонки хороший аппетит. Совсем не как у остальных ваших девиц, которые лишь взглянут на еду и сразу же лезут на тренажеры». «Будете делать бутерброды, не забудьте и про меня», — попросила Катерина. «А я сейчас вернусь». И она направилась к лестнице. «Куда это ты?» — спросил Алекс. «В свою комнату». «Я не должен тебя оставлять ни на минуту». «Расслабься», — улыбнулась Катерина. «Если бы здесь меня поджидали Пьер и Клементина, в доме не царил бы такой идеальный порядок». Алекс огляделся, обдумывая, что ответить. Наташа прошла на кухню, а Катерина отправилась в свою комнату. У нее из головы не выходил тот странный звон, который сопровождал появление доппельгангеров из зеркал. Точно такой же она слышала в своей комнате, когда с ней вдруг заговорила та странная женщина за стеной. Это произошло прошлой ночью, но казалось, что с того момента прошла целая вечность. Катерина прихватила с собой рапиру Матвея, намереваясь вскрыть заклеенную обоями дверь и разобраться, наконец, что происходит в этом доме. Бабушка наверняка будет недовольна. Что ж, придется ее как-то задобрить. Полной решимости девочка вошла в свою комнату, да так и застыла на пороге. Обои со стены были сорваны, а загадочная дверь распахнута настежь. Из потайной комнаты тянуло сыростью и плесенью. Стены внутри каморки казались черными от влаги. «На помощь!» — закричала Катерина. По лестнице тут же загрохотали шаги парней. Секунду спустя Игорь и Алекс с перепуганными лицами вбежали в комнату. У Алекса в руках был свернутый в кольцо кнут. Увидев Катерину, стоявшую в дверях с рапирой на изготове, они резко остановились. «Чего кричишь?» — спросил Алекс. «Я пришла сюда, а здесь такое». «Бардак», — согласился новообретенный родственник. «Забыла прибраться сегодня утром». «Посмотри на дверь», — Катерина показала рапирой на проем. «Когда я уходила, она оставалась закрытой и заклеенной обоями». Ребята с опаской приблизились и заглянули в комнатку. «Что это за коморка?» — с подозрением спросил Игорь. «Понятия не имею», — честно призналась Катерина. «Евдокия сказала, что потеряла от нее ключи». Они осторожно вошли в комнату и огляделись. Это было небольшое помещение с сырыми потемневшими стенами и грязным полом. У одной из стен возвышалась груда сломанной старой мебели, кресла, стулья, а в дальнем углу в черной резной раме стояло большое зеркало высотой в человеческий рост. Вернее, когда-то это было зеркалом. Сейчас об этом напоминали лишь сверкающие осколки, покрывающие пол. И разбили его совсем недавно. На покрытых слоем пыли половицах еще виднелись четкие отпечатки чьих-то остроносых туфель. «Что здесь происходит?» — раздалось вдруг с лестницы. Игорь и Алекс резко обернулись, Катерина похолодела. Это был голос бабушки Евдокии. «Похоже, сейчас придется много врать».